Глава 9. Боевой отряд морских котиков воодушевленно попрыгал в шлюпки и приступил к операции по высадке десанта на побережье. Слава богу, мои морские котики имеют мало общего с одноименным элитным подразделением Соединенных Штатов. В бой идут не под звездно-полосатым флагом и демократию аборигенам нести не собираются. Мои котики – парни простые, они просто не могут спокойно смотреть на несправедливость. Даже если это несправедливость по отношению к врагу. Коварные захватчики в азарте боя не заметили слаженно гребущую веслами кота-десантуру. Захватчики слишком увлеклись процессом осады, загнанного в ловушку противника. Они, болезные, даже заранее начали громко радоваться близкой победе. Это они напрасно. Как говорил один персонаж, не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Котики ударили неожиданно и страшно. Одномоментно обрушили на супостата весь свой магический арсенал, достигнув эффекта, который вполне можно сравнить с падением фугасной бомбы под тонну весом. Противник словил такое ошеломление, что он на некоторое время утратил дееспособность. Лично меня особенно удивил новоиспеченный Светозор. Уж очень у него специфическая магия на стыке традиционной для котиков магии воды и присущей крокам магии смерти. Он устроил этакий мини-смерч из морской воды, которую предварительно тщательно настояли в реакторе Фукусимы. Попавшие под его водичку выглядели так, будто словили смертельную дозу радиации. Не поспешил ли я назвать его Светозором? Буду надеяться, что нет. Магия у него жутенькая. Но сам он парень не гнилой. Лихим натиском котики обратили противника в паническое бегство. Какое-то время мои бойцы преследовали диких новичков водного мира, еще больше сокращая мужское поголовье 5 объединенных племен. Войско у тех развалилось, они драпали как зайцы, каждый сам по себе. Всех догнать и покарать оказалось нереально, но едва ли от сил вторжения осталась половина. Скорее всего, гораздо меньше. Оставив преследование, Светозор вернул войско к пещере, где укрылись остатки племени кроков. Перед пещерой обнаружился пустующий по случаю военных действий храм тысячи богов. Горыныч, само собой, установил храм по старому образцу, что моим подопечным очень не понравилось. Котики забузили и начали потрясать оружием с намерением развалить неприятное богомерзкое строение. «Успокойтесь», – грозно отдернул соратников Светозор. «Этот храм неправильный, но поставлен самим Богом. Мы не сможем его разрушить». «Зачем Бог поставил неправильный храм?» – резонно спрашивали бойцы. Светозор не нашелся, что ответить, поэтому я пришел ему на помощь, нашептав политически правильный ответ. «Бог поставил такой храм, чтобы проверить нашу веру», – веско сказал наущенный мною полукровка. Котики понятливо закивали. Ответ их удовлетворил. Это ж как велик Бог, что ради проверки поставил неправильный храм. Светозор решительно растолкал плечами толпящихся перед входом бойцов, распахнул дверь и первым вошел в неправильный храм. За ним следом робко последовали еще несколько десятков бойцов. Они недобро уставились на двухголовую статую Горыныча на центральном алтаре. «Не сотвори себе кумира!» Наставительно напомнил Светозор, затем, уверенной рукой, уже традиционно срубил статую лишнюю голову и оттащил ее с центрального алтаря в пустующую боковую нишу. Системная справка мгновенно отреагировала на действия моего подопечного. «Желаете изменить внешний вид храма?» «Разумеется, я желаю. Потратил 250 тысяч, чтобы привести храм в надлежащий вид. Надпись «Храм тысячи богов» сменилась на надпись «Храм тысячи отражений». На белокаменной площади перед зданием возникла статуя с зеркалом вместо лица, загородив собой вход. Котики радостно вознесли хвалу всемогущему Богу, вернувшему строению правильный вид. Светозор дал парням пару минут на изъявление религиозных чувств, а затем вскинул руку, призывая к тишине. Бойцы дисциплинированно примолкли. Светозор подошел к входу в пещеру, где притихли остатки затравленного кроковьего племени. «Эй, вы там!» – крикнул полукровка в темнеющий зев пещеры. «Мы не будем вас добивать. «Мы позволим вам уйти». После долгой паузы послышался приглушенный недоверчивый голос. «Нам некуда идти. Оставьте нам эту пещеру. Мы поклянемся, что больше не будем на вас нападать». Светозор нахмурился, почесал в задумчивости бровь и вопросительно уставился в небо. «Придется мне опять приходить на выручку своему жрецу. Дипломат из него пока еще, как из крокодилевого хвоста терка». Я начал нашептывать ему политически грамотные подсказки. «Мы позволим остаться только тем, — сообщил Светозор, пользуясь суфлером, — кто присягнет истинной вере. А кто желает дальше упорствовать в заблуждении, продолжая отдавать почести истукану, который не бог вовсе, а только им прикидывается, тот, значит, пусть катится на все четыре стороны». «Как это не бог?» — не поверили из пещеры. «Он возвел храм со статуей. А вот вы выйдете из пещеры и сами посмотрите, как теперь выглядит храм», — от себя добавил полукровка. Из пещеры некоторое время не доносилось никаких звуков. Кроки устроили совещание, решая, переходить под длань нового бога или продолжать упорствовать. По итогу большинством голосов решили, что упорствовать не полезно. У котиков бог всяко лучше прежнего. Он хоть и не такой страшный, как Горыныч, зато с ним котики каждый раз побеждают. «А ты нас не обманешь?» — снова раздался голос, полный недоверия. «Мы выйдем, а вы нас перебьете». Из группы воинов, стоящих за спиной полукровки, вышел один резкий котик. «Вождь», — обратился он к Светозору, — «давай я им в пещеру закину водного стража, чтобы они не думали, будто пещера их убережет». «Нет», — категорически отверг Светозор, — «они напуганы. Их недоверие можно понять». Резкий боец скривился и отступил обратно. «Я сам к вам сейчас зайду», — крикнул мой жрец. «Без оружия. А потом вы выйдете вместе со мной. Я захожу». Он отстегнул ножны, передав меч одному из бойцов, и медленно вошел в пещеру. В воздухе повисла напряженная тишина. Котики имеют не меньшее основание не доверять крокам. По побелевшим костяшкам на сжатых кулаках нетрудно догадаться, что если кроки что-то сделают с командором, пощады им не будет. Надеюсь, кроки тоже это понимают и глупить не станут. Полукровка прошел десяток шагов вглубь пещеры и остановился, давая возможность зрению привыкнуть к полутьме. Он разглядел стены, неровный пол и низкий свод. Прошел дальше и увидел несколько сотен дикарей с настороженными, затравленными взглядами. Изможденные, подавленные, грязные, одетые в неопрятные вонючие шкуры, на сверкающий доспех Светозора они смотрели с восхищением и завистью. «Вы правда одолели врагов?» — спросил кто-то. — «Мы слышали звуки боя, только не верили своим ушам». — «Одолели», — с достоинством ответил мой жрец. Враг бежал, сверкая босыми пятками. Кроки покивали, с уважением поглядев на модные сапоги Светозора. — «Ты правда хочешь пощадить нас?» — прозвучал следующий вопрос. — «Ты говоришь красиво. Говоришь так, чтобы мы поверили тебе». — «Вам трудно это понять. Сами вы никого не щадили», — ответил жрец. «Но посмотрите на мое лицо повнимательнее. Я наполовину крок. Во мне течет половина вашей крови». «Действительно, ты похож на нас». «Ну вот, меня не травили, не считали чужаком. Я жрец и вожак. Меня уважают не потому, что я носитель чистой крови». «А почему тебя уважают?» «Потому что других рук у Бога нет. Бог каждому найдет применение». Полукровка по-своему пересказал то, что я ему недавно объяснял. «Твой бог заботливый. Заботливый, но и требовательный. Так что, пойдете за мной?» «Мы согласны. Мы пойдем за тобой». Светозор незаметно облегченно выдохнул, развернулся кроком спиной и подчеркнуто неторопливо направился к выходу из пещеры. Кроки несмело по одному потянулись следом, а выходя на свет, поражались тому, как изменился их храм. Мой жрец провел нечто вроде обряда. Каждый крок публично отрекся от поклонения идолу и сообщил, что отныне будет веровать только в Бога истинного, непознаваемого, но любящего. Одним словом, я без подготовки надиктовал, как умел, а Светозор, как умел, донес текст до ушей простоватых кроков. Нелегкая, скажу я, задача – закладывать скрепы новой религии. Ничего, народное творчество доточит до четких, емких и кратких формулировок. Небольшая группа кроков принимать новую веру все же отказалась. Несколько мужчин и женщин ушли вглубь континента искать счастья на новом месте. Пусть идут. Науськивать Светозора, чтобы потихоньку их догнал и добил, не стану. Мой жрец этого не поймет, и никто из присутствующих не поймет. Увы, придется дать последователям Горыныча еще один шанс. Одно радует, каждый новый шанс для его паствы становится все призрачней. Как говорится в большой политике, если не уймутся, каждое следующее предложение будет хуже предыдущего. «Ты молодец», – похвалил я Светозора, когда обряд обращения кроков в новую веру был окончен. «Самая лучшая победа, когда врага превращаешь в друга». «Не стану с тобой спорить, благодетель, но что мне теперь с ними делать?» – озадачился полукровка. «Придется о них позаботиться. Это и в твоих интересах. Котикам важно осваивать материк. Архипелаг скоро станет вам тесен». «С чего начать?» «Строй башню. Вы же всегда первым делом на новом месте строите башню. Не вижу смысла менять традицию. И привлекай к работе кроков». «Разве они меня послушаются?» «А куда они денутся? Башня обеспечит в первую очередь их собственную защиту. А вообще, возьми в жены девку из племени кроков. Кровное смешение двух народов заложит прочную основу для сближения ваших племен». Оставив подопечного осмысливать открывшиеся перспективы и поставленные задачи, перенесся на арену. На этот раз игровое поле превратили в скальное ущелье, где шла стрелковая снайперская дуэль с использованием дронов-камикадзе. Похоже, на этот раз технобоги разборки устраивают. Попросил справку выдать историю боев за последние несколько дней в надежде вычислить новичков водного мира. Расчет у меня простой. 5 новых племен были объединены под одним вождем, а значит, высока вероятность, что вождя определяли здесь, на арене. Однако, среди боев последних дней, сражений с участием первобытных бойцов не было. Ну что ж, видимо, эти 5 не дураки. Понимали, что если засветятся, понять, кто они, будет несложно, а значит, выбрали главного другим способом. Решил не ждать, когда Атемита вернется на арену, срочных дел у меня к ней нет. Напоследок обвел взглядом трибуны, но ни за что интересное глаз не зацепился. Покинув арену, полетел в город богов. Расследование с Химерой в списке приоритетов выходит на первое место, а зацепок никаких нет. Попробую переговорить с Десфом. Он крутился в тоннелях на месте преступления. Вдруг что-то накопал. Как только подгрузилась городская сеть, написал главному СБЗшнику сообщение. Но ответа не дождался. Зато пришло сообщение от Лулы. «Марк, ты уже в городе? Срочно залети за мной в гостиницу. У нас очередное ЧП». Попытался выспросить у Лулы подробности через чат, но она, во-первых, попросила ее не отвлекать, так как она собирается одеваться и укладывать волосы. А во-вторых, она сама пока не знает подробностей. Любопытно, что там опять приключилось? С одной стороны, любое ЧП – это плохо. С другой, если происшествие имеет связь с Химерой, могут появиться зацепки. Опустившись на парковке, в номер Лулы не пошел, только отписался, что жду ее в драконе. Гостиничный номер Лулы ассоциируется у меня с ванной, пеной, фужером игристого и обнаженной богиней. Не надо мне сейчас будить этот ассоциативный ряд. Потерплю до вечера. Лула вошла в кабину, обдав тонким ароматом божественных духов. В последние дни она стала придавать большое значение тому, как выглядит, как пахнет, какое впечатление на меня производит. Мне это нравится, само собой, но вынуждает держать себя в узде. «Привет, Лула!» «Привет, Марк!» Она чмокнула меня в щеку и уселась в водительское кресло, закинув ноги на панель. «Рассказывай подробности. Что за ЧП?» «Я же писала, пока сама не знаю. Полетели, на месте разберемся». «Гор, полетели!» – отдаю команду дракону. «Куда полетели?» – буркнул Гор. «В башню Техноса», – подсказала Лула. «Гор, лети в башню Техноса», — отзываюсь эхом. «У меня бензин кончился», — неожиданно заортачился дракон. «Хотите, чтобы я заглох на полдороги?» Старый хрыч вывел на экран датчик уровня топлива в баке, показывающий даже не ноль, а какую-то отрицательную величину. Алкаш-саботажник для наглядности образа изобразил раскаленную до красна стрелку, которая отбрасывает узкую полоску тени на белый череп верблюда, умершего от жажды в безжалостных песках Сахары. «Старик, с такими талантами тебе можно идти в маркетологи. В рекламе пива тебе равных не будет. Ладно, ладно, залью 20 литров, но забастовку эту припомню. Куплю тебе желтый жилет, как у французских рабочих. Будешь летать в желтом жилете». «Напугал дракона порошковым огнетушителем», — едко отозвался Гор. Пришлось выходить из кабины и подтаскивать заправочный шланг. По-мелкому мстить не стал, залил 20 литров оранжевой маны. Драконы в самом деле теперь расходуют больше топлива, чем раньше. Но он и летает в разы быстрее, а к тому же еще совершает на дню по несколько портальных прыжков. «Ну, теперь все в порядке?» — возвращаю Гору его едкий тон. «Теперь мы можем лететь?» Дракон молча подправил изображение датчика уровня топлива. Стрелка едва отлипла от нулевой отметки, сместившись вправо. На белом верблюжьем черепе нарисовалось несколько капель росы, стремительно высыхающих под палящим солнцем. «Марк!» — сердобольная Лула не утерпела и заступилась за старого шантажиста. «Может, дольем ему еще 20 литров?» «Все, хватит. В следующий раз залью больше. Полетели». На парковке у башни Техноса увидели Десфа и Тэтчера. Видимо, они тоже только что прибыли. Мы с Лулой побежали их догонять. «Эй, ребята, подождите!» — крикнул я. «Привет, Марк. Здравствуй, Лула». «Что на этот раз?» «В городе появилась еще одна тварь хаоса», — ответил бог смерти. «Где она?» «На закрытой территории», — ответил Тэтчер нехотя, — «во дворе производственного цеха». Следак не пожелал дать нам больше информации. Осталось идти за ним, строя собственные догадки. Спасибо, хоть не оставил нас перед шлагбаумом. Выписал временные пропуска на Десфа, Лулу и меня. Вчетвером мы прошли на условный задний двор, окруженный цеховыми корпусами. «Что это за место?» — спросил Десф. «Зона отгрузки готовых изделий», — сморщился Тэтчер. «А конкретнее? Хватит говорить загадками». «Здесь, если можно так выразиться, сходят с конвейера готовые летающие големы». Следак указал на искореженные тела, выставленных в ряд летающих буратин. «А, так они только сошли с конвейера», — поразился Десф. «А я думал, вы тут брак храните». «Мы не выпускаем брак», — оскорбился следак. «Это последствия атаки хаоса на производство». «Вот оно что! Ну и где эта химера?» «Вот», — Тэтчер, теряя терпение, указал на еще одну бесформенную тушу у дальней стены. «Странная химера, похожа на виверну». «Это и есть виверна, только порченная хаосом». «Я надеюсь, она уже мертва?» — спросила Лула. «Разумеется, охрана ее нейтрализовала через 10 минут. Но, к сожалению, химере хватило этих 10 минут, чтобы нанести производству существенный ущерб», —